Эти вопросы начинают мучить Нансена. Естественник, зоолог, он должен изучать лишь жизнь и привычки северных тюленей. Но его пытливый ум требует разрешения загадки, от которой зависит жизнь людей. Каждую ночь в маленькой каюте, которую он делит с первым рулевым, долго горит керосиновая лампа. Круглые сутки ведет Нансен научные наблюдения. Он берет пробы воды, измеряет ее температуру на разных глубинах, замечает и обдумывает все явления окружающего мира, делает записи, наброски. На основании наблюдений он приходит к необыкновенно смелому и интересному выводу. Ему просто страшно его сформулировать. По его мнению, общепризнанная теория возникновения морского льда неверна в самой своей основе. Шведский ученый Энклунд утверждал, что на больших глубинах находится переохлажденная вода, которая со временем превращается в донный лед. Он-то будто бы всплывает на поверхность моря. Нансен же констатирует, что это не соответствует действительности. На больших глубинах соленость воды так велика, что лед там не может образоваться. Следовательно, ледяные поля образуются не на дне, а на поверхности арктических вод. Под влиянием ветров и морских течений лед непрерывно движется. Каков же механизм этого движения? Где начинается дрейф и где он кончается? Ответ на этот вопрос может иметь огромное значение не только для науки, а и для этих охотников на тюленей, день ото дня все более мрачнеющих. Фритьоф забывает, что такое сон. Десятки раз он проверяет и данные, и ход рассуждений. Он сознает, как трудно будет ответить на те вопросы, которые он сам себе поставил. Но его не интересовали легкие пути. Окруженный обломками льда корабль медленно плывет на север. Однажды утром, желая размять ноги, Фритьоф сбежал на лед. Вдали на льду что-то чернеет. Неужели это долгожданные тюлени? Он уже собирается позвать товарищей, но черный предмет подплывает ближе. Нет, это не тюлень, это круглое бревно. Каждому моряку-полярнику знакомы дрейфующие бревна, но ни один не задумался над тем, как они сюда попадают. Нансен подтягивает дерево и внимательно его осматривает. На небольшом сосновом бревне ничуть не повреждена кора. Вероятно, оно недавно оказалось в воде. Но откуда оно приплыло к берегам Гренландии? Единственное место в Арктике, где по рекам сплавляют деревья, это Сибирь. Именно оттуда должны были пригнать его морские течения. Но если сосна проделала столь далекое путешествие через весь Северный Ледовитый океан, то почему бы тем же путем не пройти большому крепкому кораблю? Нансен взволнован. Неужели это и есть ответ на мучащие его вопросы?